День десятый. Страдания святых мучеников Евлампия и Евлампии. В царствовании Максимиана было воздвигнуто сильное гонение на христиан. Многие из верующих, боясь преследований мучителей, оставляли свои дома и скрывались в горах, вертепах и пустынях. В то время жил один юноша благородного происхождения, родом из города Никомедии, по имени Евлампий, христианин по вере и делам. Скрываясь с прочими христианами, он был послан ими в город купить хлеба и тайно принести в пустыню. Пришедший в Никомедию, Евлампий увидал прибитый на городских воротах царский указ, написанный на пергамене, повелевающий избивать христиан. Когда Евлампий прочитал указ, то посмеялся над таким безумным распоряжением царя, которое вооружается не на врагов Отечества, а на неповинных людей, и сам опустошает свою землю, убивая бесчисленное множество христианского народа. Тотчас же Евлампий был взят, связан и приведен на суд неправедный. Беззаконный судья, видя пред собой Евлампия, молодого и красивого, сначала лукавыми словами соблазнял его поклониться идолам, говоря: «Твое лицо доказывает, что ты не простого, но благородного и честного рода. Не губи, прекрасный юноша, напрасно свою красоту и свое благородство не меняй на бесчестие, но, напротив, постарайся приобрести славу и честь себе и всему твоему роду. Если ты послушаешь приказание царя и поклонишься с нами богам, то от всех нас получишь почесть и славу, от царя награду и какой-либо великий сан, и будешь проводить дни свои в благополучии. Послушай моего доброго совета и будь с нами единомыслив. Вот все храмы открыты для тебя, в них стоят различные боги, жертвенники наполнены жертвами, и все веселятся о своих богах и им поклоняются. Войди и ты, поклонись, и тогда и себе приобретешь великие блага, и нам доставишь радость, и боги всегда будут к тебе милостивы». Святый Евлампий, исполненный благодати Святого Духа, отвечал судьям: «Твое сердце исполнено коварством, и лукавы слова в твоих устах, но напрасны и ложны все твои обещания. Не прельстишь меня ты ничем и не отвратишь от Христа. О, если бы ты пожелал послушать моих истинных слов и искреннего совета, и познал бы истинного Бога, которого я почитаю и которому кланяюсь, я обещал бы тебе от Него не временную и суетную, но вечную истинную честь и славу. Награды же и богатства такие, которых ни ты, ни царь твой, ни весь мир ныне не имеют. Но так как ты глух, как аспид, и не послушаешь меня, говорящего тебе только полезное, то разделишь участь твоих богов в гиене огненной, а за приношение скверных жертв богам ты будешь жертвою неусыпающего червя. Я же не бесом, а Богови пожру жертву хвалы и воздам Вышнему молитвы моя». Псалом 49, стих 14. Судья, услышав это, начал угрожать святому муками. Но Евлампий безбоязненно показал себя готовым идти на всякие муки за Христа Господа своего. Тогда судья повелел раздеть его и, разложив на земле, бить жилами. Святого долго и беспощадно били, но он мужественно претерпевал мучения. Ощущая сильную боль от получаемых ран, он показывал вид, как будто не чувствовал никакой боли. Такое величие духа явил он. Мучитель, видя его долгое терпение, еще более исполнился ярости и приказал повесить его на дереве и терзать тело его железными орудиями, коими мученик настолько сильно был изранен, что кости его были видны через глубокие раны. После долгого мучения он лежал на земле весь окровавленный и избитый. Тело его представляло одну сплошную рану. Но этим не окончились его страдания. Судья измыслил для него новую муку. Он повелел пальцы его рук и ног связать тонкими ремнями и крепко стиснуть, отчего страдалец терпел страшную боль, потому что члены насильственно отделялись от своих суставов. Однако и после сего не насытилась ярость мучителя. К прежним страданиям мученика прибавил он еще новое страдание. Повелел раскалить железный одр и положить на нем святого, чтобы тело его на том одре сгорело, как воск от силы пламени. Когда одр был сильно раскален, святый Евлампий, осенив себя крестным знамением, взошел на него и лег на нем, как на мягкой постели. Огнем начало таять и разрушаться. Казалось бы, что в таких страшных мучениях должно было бы умереть. Но всемогущий Бог поддерживал жизнь своего раба и сверхъестественным образом сохранял душу его в теле, чтобы сим самым явились всем и сила Божия, совершаемая в немощи, и терпение мученика. Когда все уже полагали, что Евлампий непременно умрет на том раскаленном одре, святый почувствовал в себе новую силу и, став с постели, начал ходить здоровым, как будто и не претерпевал мучения. Твердо веруя сердцем в Господа Бога своего, Евлампий показал вид, как будто он отказывается от своего исповедания и соглашается с безбожием нечестивых язычников. Посему он был со славой приведен в Идольский храм, и все вместе с судьей радовались, думая, что Евлампий отвергся Христа и хочет поклониться богам их. Множество народа, следуя за ним, шло ко храму. Святые же на пути в капище с усердием молился Господу Иисусу Христу, чтобы он явил силу свою, просветил ослепленных людей и прославил свое имя святое. Когда Евлампий пошел внутрь храма, то увидел там идола Марса, самого большого и красивого из всех идолов того храма. Подойдя к нему, он сказал: «Именем Господа моего Иисуса Христа повелеваю тебе, идол, немой и бездушный, пасть на землю и обратиться в прах». Как только святые произнес сие, тотчас идол с большим шумом упал и разбился на мелкие части. Увидев сие, народ стал кричать: «Един Бог христианский, велик и силен!» И многие уверовали во Христа. Судья же пришел в большую ярость и повелел взять Евлампия и вести снова на мучение. Сестра Евлампия, девица по имени Евлампия, услыхав, что брат ее страдает за Христа, прибежала на место мучения и, став на середину, сказала брату: «Не одна ли мать нас родила? Не одними ли сосцами нас питала? И не одному ли Богу научено мы веровать? Зачем же, страдая за Христа, лишаешь меня такой же участи? Почему ты не известил меня, чтобы я с самого начала вместе с тобой понесла все муки? Я тоже хочу умереть за Господа моего, как и ты. Пусть знают все мучители, что я христианка и готова умереть за Христа». Судье же она сказала: «Слушай, судья, и знай, кто я. Я Христова раба. Христос – моя жизнь и радость моей души. Его люблю и ему хочу быть жертвой. Приготовь огонь, приведи зверей, поставь колеса для мучения, отточи мечи, изобретая различные муки, и как хочешь, мучь меня за Христа моего, я все готова претерпеть, как и возлюбленный мой брат Евлампий». Мучитель, слыша слова сии, удивился ее смелости и повелел бить ее по лицу. Долго били святую, пока совсем было обезображено лицо ее, и потекла кровь из носа и рта. Святый же Евлампий словами укреплял свою сестру, говоря: «Не бойся, сестра, о убивающих тело, души же не могущих убить». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 28. Потом приготовлен был по повелению мучителя сильно кипящий котел, чтобы бросить в него обоих, Евлампия и Евлампию. Евлампий поспешил сам войти в котел. Евлампия же, как юная девица, начала колебаться, как бы боясь. Брат, видя, что она колеблется, стал звать ее к себе в кипящий котел, как бы в прохладное место, говоря: «Не бойся, сестра, будь смелее, иди сюда. Вот видишь, я невредим и никакой не получаю боли. И ты, как только коснешься горячего котла, тотчас почувствуешь Божию помощь и будешь невредимой». Святая, услышав слова брата, поспешно вошла в котел, и тотчас ослабела огненная сила. Котел остыл, и святые остались невредимыми, воспевая славе Бога. Люди, видя такое чудо, изумились, и уверовало 200 мужей, которые исповедали себя христианами, и зато были усечены мечом от нечестивых идолопоклонников. Беззаконный судья приказал выколоть Евлампию глаза, а сестру его, повесив за волосы, бить. Она же среди мучений взывала: «Благодарю тебя, Боже и Создатель мой, что ты удостоил меня рабу твою пострадать за твое святое имя». А затем мучитель приказал жарко разжечь печь, чтобы бросить в нее мучеников. Когда разжжена была печь, то святого Евлампия, уже слепого, повели за руку и, подведя, бросили в печь. Святая же Евлампия, не ожидая, чтобы кто ее вел и бросил, сама пошла с радостью и, как бы в прекрасный чертог, поспешно вошла в огненную печь. Однако и здесь святые остались невредимыми. Жар обратился в холод. Святые мученики в печи воспевали песнь трех отроков и благословляли Бога. Мучитель, не зная, что более с ними делать, приговорил их к усечению мечом. Воины, взяв, повели их со связанными позади руками. Когда пришли на место казни, святый Евлампий положил сам под меч свою честную главу и был усечен. Святая же Евлампия еще до казни предала свою душу в руцы Божии, и воины, видя ее умершей, не отсекли ей главы. Так святый Евлампий со своей сестрою, святой Евлампией, окончив подвиг мучения, вместе отошли к судьи подвигов мученических Христу, чтобы принять от него венец правды. Молитвами их: «Да удостоит и нас своего царства Христос Господь, Ему же с Отцом и Святым Духом честь и слава во веки. Аминь». Кандак мучеников, глаз третий. Добрые мученики и братью по плоти, мудрого Евлампия и Евлампию почтим, тибо при беззаконных казнодейство посрамишу силою распеншегося, всего ради явившихся мучеников слава, купна и похвала. Житие преподобного Феофила. Блаженный Феофил родился от благочестивых родителей близ болгарского города Тивериополя и 3 лет был просвещен святым крещением. Однажды родители его пошли вместе с ним на Селенкийскую гору получить благословение от святого отца Стефана. Святый Стефан благословил их и дитя их, блаженного Феофила, довольно побеседовал с ними и, научив их, отпустил с миром. С того времени отрок Феофил благословением преподобного отца преуспевал в чтении и изучении божественных книг и всегда был добронравным и кротким. Когда ему исполнилось 13 лет, Феофил опять пришел к преподобному отцу Стефану. Святый, увидав его, сказал: «Зачем ты, чадо, пришел ко мне?» Отрок отвечал: «Ты позвал меня, отец честный, и я, оставив родителей, пришел к тебе». Преподобный сказал: «Когда же, чадо, я звал тебя и что говорил тебе?» И сказал отрок: «Когда я был в своем городе, ты, отец, явился ко мне, взглянув на меня, сказал мне: „Феофил, ты удалился от Господа говорящего, возьми крест свой и следуй за мною“. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 24. «Эти слова тронули мое сердце, и я пошел за тобой до самых ворот монастыря. Когда дошли сюда, ты стал для меня невидим, а я нашел ворота запертыми, и ныне, святый отец, не отвращай лица своего от меня, желающего спастись». Преподобный удивился словам Феофила, зная, что он не выходил никуда из своей кельи, и благодаря Богу за такое чудесное призвание незлобивого отрока взял его к себе, чтобы научить страху Божию, иноческому житию, службе и подвигу поста. По прошествии 3 лет, когда отрок хорошо научился всем иноческим подвигам от доброго наставника, преподобный Стефан призвал игумена из Лавры и отдал ему послушного и кроткого отрока для пострижения. Игумен, взяв его, привез в Лавру, где и совершил над ним пострижение. Феофил, приняв пострижение, сделался опытным иноком, украшенным всеми добродетелями, живя среди братьев, как ангелы, будучи всем полезным. Родители, не зная, где находится возлюбленный их сын, сильно скорбели о нем и постоянно искали его всюду, желая найти того, кто ради любви к Богу скрылся от всех знакомых и втайне служил Господу среди добрых подвижников. Через несколько лет родители узнали, наконец, где находится сын. Пришли в Лавру и с плачем умоляли игумена показать им сына. Игумен долго не соглашался показать им Феофила, но, тронутый усердными просьбами, скорбью, горькими слезами, сжалился над ними. Когда родители увидали своего сына в иноческой одежде, то вместо радости начали еще сильнее рыдать. Они пробыли в Лавре несколько дней, присматриваясь к жизни святых отцов и внимая полезным им беседам. Тут же они задумали на свои средства создать монастырь, в котором бы подвязался Феофил. Посему они усердно стали просить игумена, чтобы он отпустил домой Феофила с братьями, обещая как можно скорее осуществить то, что они задумали. Игумен не соглашался с ними, говоря, что неприлично молодому иноку жить среди родных и знакомых. Но Бог, устраивающий все на пользу людей, пожелал открыть о Феофиле свою волю. Когда родители неотступно продолжали просить игумена, последний призвал братьев и повелел им поститься и молиться всенощно до тех пор, пока сам Бог не объявит им, можно ли Феофила отпустить по просьбе родителей или нет. После усиленной молитвы на 3-й день был услышан в храме голос, повелевавший отпустить Феофила. Тогда поняли все, что сам Бог требует всего, и, помолившись о нем, с благословением отпустили, дав ему в помощь некоторых из братьев, чтобы приумножилась слава Божия. Родители, взяв его, с радостью пошли домой и вскоре создали монастырь, в который собрали много братьев, снабдив их всем необходимым и давши полный покой рабам Божиим. Феофил, находясь в сей обители, сиял добродетелями, подобно свету, и все, видя его добрые дела и пользуясь ими, прославляли Отца Небесного. Много лет уже подвязался Феофил, как враг рода человеческого, воздвиг гонения на честные святые иконы, а почитающих подверг мучению от беззаконного царя Льва и Саврянина. Царь сей возненавидел благолепие Дома Божия и отнял украшения храмов Господних. Он ввергал святые иконы в болото, попирал их ногами, сожигал огнем и много верующих замучил за поклонение иконам. Святый Феофил сильно противодействовал всему и всех учил подобающим образом чтить иконы и поклоняться лицу на них изображенному. Законопреступный царь, узнав о сём, послал воинов взять блаженного Феофила и, поставив пред собою, приказал ему отречься от почитания честных икон. Когда же блаженный Феофил отказался исполнить это, царь повелел воловьими жилами бить святого, а затем, связав сзади руки, водить по городу, как злодея, с насмешками и ругательствами. К Феофилу же присоединился один из воинов по имени Лонгин, который обличал безумием учителя, и учил почитать святые иконы. За это мучитель, растянув его на земле, сжег на голове его много икон. Святый Феофил, прошедший весь Никейский город, снова явился на суд беззаконного царя и смело говорил ему, защищая иконы и обличая его заблуждения. Царь не вытерпел обличения святого и приказал распять святого нагим крестообразно на двух столбах и бить спереди и сзади сухими жилами. Увидев кровь, которая текла во время мучений, из израненного тела святого царь сделался подобным лютому зверю. И как дикие звери, увидевши кровь, делаются еще злее, так и мучитель, увидя кровь мученика, пришел еще в большую ярость. Встав с престола, он сам долгое время бил святого, потом велел раскалить железные сапоги, обуть его в них и гнать по дороге. Все эти мучения святый страдалец мужественно переносил. Один из царских сановников, видя это и удивляясь мужественному его терпению, взял его из рук мучителей, привел к себе и сказал: «Один ли ты, Феофил, кланяющийся иконам, безумен, или все мы, не поклоняющиеся им? Неужели царь весь Синклит его не имеет настолько благоразумия, чтобы рассудить, следует ли кланяться написанному Божию изображению или нет? И если бы нужно было кланяться иконам, то не повелел бы Бог в законе: не сотвори себе кумира и всякого подобия». Исход, глава 20, стих 4. Святый отвечал: «Вижу, что ты, князь, знаешь Писание, так побеседуй со мной». Святый Феофил начал ему говорить о почитании святых икон, объясняя из Божественного Писания, что еще в Ветхом Завете повелевалось чтить иконы и в медном змее, вознесенном Моисеем в пустыне, и в золотых херувимах, поставленных над ковчегом Завета. В Новом же Завете сам Господь явил образ свой на полотне Авгарию Едесскому. Много говорил Феофил, обличая сановника, так что последний сказал ему: «Истинны слова твои, честный старец. Я постараюсь, насколько буду в состоянии, убедить в этом и царя. Ты же прими от меня отпущение и иди в свою келью». Но святый огорчился, что не получил конца мучения, хотя, имея раны, радовался, говоря словами апостола: «Радуйся во страданиях моих, яко исполняю лишение скорбей Христовых во плоти моей за тело его, еже есть церковь». Послание к Колоссянам, глава 1, стих 24. После того он возвратился в свой монастырь, чему возрадовалась вся братья. При своей кончине, о которой получил предсказание, Феофил составил беседы для своей паствы и с миром отошел к Господу. Страдания святого мученика Феотекна. Нечестивый царь Максимиан, пришедший однажды в Антиохию, устроил празднество в честь скверных своих богов и издал повеление, чтобы сначала воины приносили жертвы идолам, а потом и весь народ. В числе воинов находилось много христиан, которые, не пожелав повиноваться приказанию царя, сбрасывали с себя воинские пояса и шли на мучения за Христа. Среди них был известный во всей Антиохии муж по имени Феотекн. К нему Максимиан обратился с такими словами: «И ты, Феотекн, не веруешь в богов, Дия и Аполлона? Я же хотел сделать тебя великим жрецом их». На это Феотекн сказал: «Я верую во Христа Бога, и ему хочу принести себя в жертву». Тогда Максимиан приказал снять с него воинскую одежду и надеть женскую, и заставил прясть вместе с женщинами. Спустя 3 недели Максимиан снова призвал его и сказал: Принеси жертву богам, а не то умрешь в страшных мучениях. Пиатет не сказал на это ни слова. Тогда царь приказал привязать его к дереву, подложить под ступни раскаленное железо и железными прутьями надрезать все жилы его. И, видя его и после сего непоколебимым, царь приказал приготовить котел с кипящей серой и смолой и бросить туда святого. Когда его бросили, тотчас силы Христовой огонь погас, котел остыл, и мученик остался невредим. Максимиан испугался и приказал вести святого мученика в темницу, где он был отдан в распоряжение сотника по имени Зигната, чтобы тот мучил его, как пожелает. В темнице в то время находилась за исповедание Христа одна девица по имени Александра, которой из Игнаты бросил Феотекна, сказав им обоим: «Вот я даю вам на размышление 3 дня, и если согласитесь исполнить приказание царя, то получите великую честь, если же нет, то в страшных муках погублю вас». По прошествии 3 дней Зигнат вывел их из темницы и спросил, намерены ли они повиноваться приказанию царя и поклониться идолам. Но они остались верными Христу. Тогда Зигнат приказал 2 воинам надругаться над святою девою. Феотекн, желая избавить Александру от бесчестия, пришел к ней раньше сих воинов и, сняв свою одежду, дал ей, говоря, «Беги, беги, чтобы нечестивые не осквернили чистоты твоей». Сам же оделся в ее одежды и сел в ожидании воинов. Воины, войдя в темницу, нашли вместо девицы Феотекна, сидящего в женской одежде. Взяли его и привели к Зигнату. Зигнат сильно разгневался и приказал сначала вырезать у него язык, потом долго бить. Затем он повелел привязать на шею мученика каменный жернов и бросить в реку. Так мученик Христов окончил свою жизнь. Честные мощи мученика найдены были близ города Роса в Киликии. Христиане, взяв их, с честью положили на родине его, восхваляя единого в Троице Бога. Слава ему вовеки. Аминь. Память преподобного Воссиана. Преподобный Воссиан был родом из Восточной Сирии. В царство неблагочестивого царя Маркиана он прибыл в Константинополь. 2 именитых мужа, Север и Иоанн, дали ему средства построить в Константинополе монастырь. Преподобный еще при жизни прославился своими добродетелями и чудотворениями. Многие, внимая ему, отреклись от мира и приняли иночество. Число учеников преподобного Воссиана достигло до 300 человек. Многих он избавил от власти дьявола и привел к Богу, изгонял бесов, исцелял недуги и творил другие бесчисленные чудеса. Преподобный почил в глубокой старости. Примечание. Примечание к страданиям святых мучеников Евлампия и Евлампии. Аспид – особый вид змеи, яд которой весьма силен и причиняет смерть. Иносказательно это наименование употребляется для обозначения крайне злого, вредного человека. Марс или Арей – греко-римский бог войны. Блаженная кончина святых мучеников последовала в 303 году. Святый Феофан Начертанный, живший в IX веке, написал в честь их канон. В его время от мощей святых Евлампия и Евлампии совершались исцеления. Примечание к житию преподобного Феофила. Тивериополь. Город в Македонии. Теперь Струмница. Лев Исаврянин. Византийский император, царствовавший 714 до 741 года. Синклит. Правительство воинское и гражданское из самых важных царских советников и сановников. Примечание к страданиям мученика Феотекна. Кончина святого мученика относится к концу III или началу IV века. Примечание к памяти преподобного Вассиана. Маркиан, император византийский, царствовал с 450 до 457 года. Преподобный представился в конце V века.